Глава 11. Разрушительная привязанность. Он не такой уж плохой, и другие опасные ошибки. Трудно признать, но ты лгала самой себе относительно твоего партнера. Есть огромная разница между человеком, которого ты хотела видеть, и тем, каким он был на самом деле. У тебя есть представление о том, каковы здоровые отношения, но все же ты прощаешь партнеру, когда тот всерьез тебя обижает, потому что, в конце концов, он не такой уж плохой. Все начиналось с мелочей, не так ли? Ты поймала его на незначительной лжи, но он предложил разумное объяснение. Когда ты сложила 2 и 2, его оправдание показалось правдоподобным. Таким образом, его ложь превратилась в небольшое недоразумение. Далее он продолжал поступать по-своему, но постоянно обращал твое внимание на то, что это не он тебя обманул, а ты была слишком подозрительно, беспомощна и неуверена. И если ты ловила его на следующей лжи, он раздражался, что ты якобы следишь за каждым его шагом, поэтому он не чувствует себя комфортно рядом с тобой. Когда этот прием устарел, он начал говорить: «Если я такой плохой, можешь уходить». Неожиданно он обратил внимание на твой лишний вес, возраст, отсутствие интересов и болезненную прилипчивость к нему. Более того, он говорил, что ты шизанулась, что ты никому не нужна. И поэтому ты продолжила жить с ним вместо того, чтобы остаться одной, потому что он не такой уж плохой. В течение месяца у вас могли быть 1 или 2 хороших дня, в то время как остальная часть времени была полна страданий и тревог. День ото дня ты выживаешь, стараясь не сойти с ума, с трудом поддерживаешь свою функциональность или заботишься о своих детях в ожидании той редкой минуты, когда он становится хорошим. Несмотря на слезы, горе и безысходность, ты знаешь, что этот момент придет, потому что твой партнер — обычный человек, просто иногда он ошибается, как и все люди. Если вышеописанное похоже на твою ситуацию, знай — когнитивный диссонанс, который ты испытываешь, является признаком СОПТСР. Когнитивный диссонанс расцветает на вере в лживые заявления твоего партнера и несоответствующих реальности убеждениях, которые мы все принимаем, чтобы примириться с токсичными отношениями. Например, остальные люди еще хуже. Никто не идеален. Большинство людей лгут. Он так поступает из-за пережитых в детстве травм. Несмотря на его личностное расстройство, я его люблю. Но я тоже не идеал. Конечно, ты была далека от эталона, потому что переживала эмоциональные травмы. Люди, пережившие эмоциональное и психологическое насилие, как правило, проявляют признаки СОПТСР, похожие на биполярное расстройство. СОПТСР — вид травматизма, связанного с длительным подчинением тоталитарному контролю, включающему эмоциональный абьюз, семейное насилие или насилие физическое, повторяющиеся травмы, которых жертва не может избежать, на самом деле или в силу должных представлений. Все вышеперечисленное может вызвать трудности в контролировании эмоций, вспышки гнева и изменения в самовосприятии, в том числе стыд, вину и самообвинение. Все это очень разрушительно.